Номера домов тоже спятили, выстроились в какой-то только в Риме возможной последовательности. Вот он, 125-й, у двери на табличке имена. Теперь там живет некий Де Леона. Окна верхнего этажа. Из-за шторы кто-то смотрит. Внизу стойло для ослов. Если бы вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию, полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя. Никто в мире ее не отнимет у меня. Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлец, департаменты, кафедры, театр. Все это мне снилось. Звонить? Откроет старичок, узнав, кому пришел иностранец, объявит заученно, что Гоголя нет, что он уехал, и никому неизвестно, когда будет назад, да и по прибытии, скорее всего, сляжет в постель и никого принимать не станет. Экскурсовод с бамбуковой тросточкой на голове ведет к Тринити дей Монти. Белая тряпочка, повязанная бантом, порхает мотыльком над толчеей. Испанская лестница соткана из тел, рук, ног. Живой гобелен, сбежавший из ватиканских музеев. Негр пристает к парам с букетом роз. Под ногами ползают пластмассовые заводные солдатики, кричат что-то на своем пластмассовом языке, стреляют, прицелившись по скомканным салфеткам, по раздавленным стаканчикам. Старуха с клюкой скрючилась на мраморной плите, протягивая руку, бормочет себе под нос, слышно только «прего» и «манчаре». Грязные пальцы бьются в трясучки, совершенно из подземного перехода на Электрозаводской, разве что научилась сказать два слова по-итальянски. Толмач садится на ступеньки, смотрит на толпу внизу вокруг фонтана Баркаччо на Виа Кондотти, залитую по краям головами, как кашей, будто где-то горшочек варит все эти головы, и варит, и никто не скажет ему «горшочек не вари», и вот залило уже все улицы. Толмач смотрит на посеревшие зимой дома, на тусклые декабрьские облака. Несколько лет назад толмач сидел на этих ступеньках, и не один. Ловкипа и Клитофонт, Пирам и Фисба, Толмач и Изольда. Толмач был здесь со своей Изольдой. Их ребенку исполнилось год, и они, подбросив его бабушке, прилетели на несколько дней. Нужно было вырваться из пропахшей младенцем квартирку, увезти Изольду от всего этого заводного, домашнего, незаметно опускающего, сводящего потихоньку с ума. От всех этих кормлений по часам, памперсов, стирок, ваночек, бессонных ночей. Так важно было из невыспавшихся, замученных родителей снова хотя бы на несколько дней вернуться в тех, кем они были до этого, мужчину и женщину, которые любят друг друга. Они пришли на испанскую лестницу поздно вечером, увидели тут свадьбу, тех самых жениха и невесту, которых видели до этого в Латеране. Ночная невеста была еще в дневном подвенечном платье, сидела на ступеньках, играла на гитаре и пела «Yesterday». И жених пел, и гости, и вся испанская лестница тоже пела вместе с ними «I believe in yesterday». Прошло всего несколько лет, и Рим другой, хотя все на месте, и статуи не разбежались, те же облупленные палаццо с щербинами отвалившейся штукатурки, а статуи на них издалека, как огромные насекомые, вставшие на дыбы. Все как тогда, и те же кошки прячутся под машинами, и такая же уличная грязь, тот же обросший зеленым мхом мраморный герб над дверью, и те же ржавые решетки в темных квадратах давно ослепших окон, и то же журчание воды в барочной раковине, мшистой, обвитой плющом, и все другое.